На всякий случай Рене дважды объехал опоясывавшее старое башню каменное кольцо в 3 человеческих роста высотой. Массивные ворота распахиваться не спешили, но рядом имелась калитка, размеры которой позволяли провести коня. Рене и провел. Смазанные петли даже не подумали заскрипеть. Оказавшись во дворе мощеным булыжником, Эландец запер калитку. У Илана есть свой ключ. Все было спокойно, только высоко над двором проносились ласточки, обещая на завтра солнце. Герцог отвел своего цевца на конюшню и поднялся по пологим ступеням. Еще один ключ легко повернулся в замке, и дверь гостеприимно распахнулась. Несмотря на приближающуюся осень, дни стояли жаркие, и прохлада башни не могла не радовать. А Рой знал, что Илана появится позже, но это его не заботило. Наскоро стряхнув дорожную пыль, Эландец обошел приют королевы, в котором после смерти сестры так ни разу не побывал, и в итоге расположился в примыкающей к белой башенке морской гостиной, где был накрыт изысканный ужин. Прежде чем в оговоренный час покинуть замок, слуги перевели все в надлежащий порядок. Трепетно относящийся к своим обязанностям Жан Флорентин обследовал еду и питье, не забыв ознакомиться с цветами в вазах, свечами и заботливо сложенными в камине на случай холодной ночи поленьями. Потребовал, чтобы его пронесли по всем указанным им местам и объявил, что отравы поблизости нет. «Собственно говоря, я в Ланке не сомневался», — откликнулся Рене. «Если в доме есть слуги», — резонно возразил Жан Флорентин, — «их всегда можно подкупить. Доверие, оказываемое вероломному, дает ему возможность вредить. Они живут здесь много лет и очень любили сестру, но они могут не любить принцессу Илану, или же в дом мог проникнуть кто-то чужой». Жаб, как всегда, когда ему представлялся случай поговорить, и преминул пуститься в многословные рассуждения о верности. Рене слушал вполуха, не забывая иногда вставлять ничего не значащие словечки. Зачем обижать славное и, безусловно, полезное создание? Жаб вещал, а Рене думал о том, что его жизнь с этой ночи переменится. Когда они покидали Гелань, Илана даже не вышла. Рене полагал, что племянница сочла его предателем. Добиваться встречи он не стал, девчонка никогда не умела владеть собой. Скажи он ей правду, она бросилась бы к отцу с упреками. И проклятый знает, чем бы этот разговор для нее закончился. Пусть уж лучше остается в неведении, рассерженная, презирающая, разочарованная, но живая. То, что вывести Илану без боя не удастся, Рене понимал. Если побег Герики был все же возможен, от тихой королевы никто не ждал подобной прыти, то исчезновение Ланки сразу же связали бы с иланцами. О союзе с Таяной и так следовало забыть, но каждый день мира позволял что-то сделать для войны, и адмирал не стал встречаться с Иланой. В глубине души он надеялся, что Роман, которому он оставит предупреждение в Белом мосту, вместе с Шандером найдет способ вытащить из Гелани всех троих – Лупы, Герику и Ланку. Ему же надо думать о другом. Однако все благие намерения пошли прахом, когда ночью ему на голову свалилась удравшая из монастыря принцесса. Рене сам не понял, как согласился с ее безумным замыслом. И вот его воины, повинуясь приказу, переходят гремиху без него. А он здесь, в оленьем замке, ждет жену тарскийского господаря. И как ждет? Услышав, как поворачивается ключ, Рене отошел за аквамариновый занавес. Но это была Илана. Переодетая мальчиком принцесса, вернее герцогиня, недоуменно и грустно озиралась по сторонам, и тогда Эландец засмеялся и вышел из своего укрытия, на ходу вбрасывая шпагу в ножны. Лицо Ланки вспыхнуло счастьем, и дочь короля Марка с радостным криком бросилась на шею возлюбленному. Герцог еще успел спросить, не заметил ли кто ее, она протестующе тряхнула головой, взметнув веером короткие медные прядки. Неумело, но жадно прильнула к чужим губам, и для этих двоих все пропало. Прошлое, будущее, войны, смерти, потери. Илана добилась того, чего желала более всего на свете. Таянская лиса выиграла у Иланского волка. И Рене с готовностью признал свое поражение.